Белый излишне резко дернул поводья, разворачивая коня до его хрипа, и погнал коня, обгоняя караван. Прочь, прочь, на восток, туда, куда увезли пятого. Увидев его маневр, стража командира тоже пришпорила коней. «Потери?» – строго спросил командир. «Двое ранено, один, тяжело». Отправил их в лазарет, доложил старшина дозора. «Убито 8 змей, один оставлен в живых для допроса. Никто не ушел». Тол уже спрыгнул с коня, увидев злобный взгляд пленника, сходу пронзил его в живот, насквозь, своим посохом, пригвоздив к земле. «Поглази мне еще мерзость», — прорычал маг. Белый удивленно смотрел на Тола, невидимый за односторонне прозрачной личиной шлема. Этот поход изменил не только его. Тол не только серьезно прибавил в силе и мастерстве, но и ожесточился. Еще месяц назад Тол ломал бы волю допрашиваемого своим мастерством, сейчас же посохом, болью грубо и жестоко, без какого-либо изящества. И это тревожило Белого. Он замечал ожесточение не только за собой, а за всеми, кого хорошо успел узнать, не говоря уже о безумии Ужгорода. Смогут ли они снова стать людьми после этого похода, или гниль скверно изменит их окончательно? Тол закончил дознавание очень быстро. Он выдернул свой посох, кивнув дозорному. Голова змея откатилась от тела. Тол сам пробил своим посохом сердце уже мертвого пленного. Перед докладом Тол немного задумался. Потом решительно тряхнул головой. «Похоже, приплыли мы, командир», — сказал он. «Войско змей ушло на юг, но тут остались какие-то городки неприкасаемых». «Неприкасаемых?» — переспросил Белый. «В этих городках они проходят подготовку и потом становятся неудержимыми. Вот мы и узнали, куда делись дети со всех городов, и почему их не съели. Над ними проводят работу, как над Черным братством. Детей легче перестроить. Им меняют личность, и кормит только человеческим мясом и готовит только для одного, для войны», — кивнул Белый. «Я уже понял. И сколько их? В каждом городке, больше 1000, до 1500 неприкасаемых, чтобы в результате жестокого отбора получить 1000 неудержимых. Каждый уже сильнее и искуснее любого из наших воинов. Ну, может быть, кроме тебя. И они просто не ведают сомнения и страха, не ведают никаких ограничений, нет предела их злобе. Потому, неудержимые, беспредельщики», — вздохнул Белый, повернулся к корню. «Старый это уже знал, он тебя сколько раз беспредельщиком называл, не один раз, только я не знал почему. Чаще он сокращал до беса, или, ласково так, бесенок. Особо зверолюду доставалось. Меня он иногда называл отморозком, хотя мы на зиму всегда откачевывали на юг», — покачал головой корень. «Придет время, узнаем значение и этого слова. Поймем заодно, зачем он так рвался в земли, где замерзшая вода по полгода не тает», — сказал Белый, потом опять повернулся к Толу. «А сколько всего этих беспредельщиков?» «Этот», — толкнул тело, — «знал о 4 городках на этой стороне, но тут все окружено ими. Кроме того, в самом городе никогда не бывает меньше 1000 воинов. Стража города не участвует в походах. Это уж увел все, что было. Бывший князь не таков». Белый отвернулся от мага. Похоже, что Тол был прав. Они, правда, приплыли. Им не пробиться до пятого. И еще неизвестно, смогут ли они освободить Стрелка, даже если дойдут до храма боли, что мастер боли не сбежит опять. И что делать? Может, одному пойти? То, что Синька едет к нему, он почувствовал давно. Прикосновение ее руки ничего не изменило. Белый думал уже не о спасении пятого, а о долге. Синька напрасно вглядывалась в матовую гладкую сферу его шлема. Белый не изменил поляризацию забрала. Белый повернулся к совету, собравшемуся в полном составе за время его размышлений. «Похоже, братья, сбылись наши худшие прогнозы», — сказал он, так и не открыв шлема. «Я опасался, что наш поход на восток будет обречен. Теперь мы узнали, насколько глубока пропасть, в которую сыпется империя. Пришло время поворачивать на юг. Командуйте». «Да, да, да. Вернемся на ту развилку, пойдем по дороге, насколько нам дадут. А потом?» — спросил Зуб. «Суп с котом», — ответил Белый. «Причем тут кот?» — удивился Зуб. «Дороги легко перекрыть». «Но не перекрывали же до этого, так мы сами шли в западню», — возразил Зуб. «Зачем им мешать нам? Самим притащить им несколько вазов свежего мяса. А вот если мы захотим сбежать от уготованной ими для нас жертвенной ямы, то они совсем иначе будут дергаться». Похоже, Зуб тоже стал применять словесные обороты старого. «Кстати, старый. Старый говорил, что наступать надо там, где враг не строит своей стратегии», — сказал Белый. «Если они перекроют дороги, мы пойдем пустошами, бросим повозки и пойдем вьючным караваном, как ходит через перевалы. Ха, усмехнулся Зуб, хитро, если даже я не мог и помыслить о подобном, то может сработать. Уважаемый корень, есть дело для твоих ловкачей, нам не столько нужны данные о враге, сколько о проходимости пустошей, придется вам перемастироваться в землемеров. Нам, безродным, что в лоб, что по лбу, лишь бы не скучать, кивнул корень, разворачивая коня. Принято. Ну, тогда, не будем терять времени. Закрыл совещание Белый. Как только караван развернулся и стал уходить прочь от логова змей, эхо боли пятого, что чувствовали Белый и Синька, усилилось. Они все это время вели нас, поморщившись, сказал Белый. Синька была испугана. Она опять собрала весь совет, где и доложила об усилении пыток Стрелка. Тогда становится понятно, почему командир, не являясь ни кровью Стрелка, ни магом, чувствует его, кивнул Тол. И имеет смысл только в том случае, поддержал Комок, если они точно знают, кто ты, командир. Хотя даже среди наших попутчиков это не всем известно. Хотя ты и показал печатку императора, удалось утвердить версию, что ты, наместник императора в Красной Звезде. Тем более что это правда. Но откуда им известно то, что и мы узнали лишь недавно, и лишь, заслужив это право, спросила Жалея. Очень просто, ответил Белый, что за все этим стоит, изначальный враг, демоны-змеелюды. И совпадение, змеелюды и дом змей, не случайно. Тут мы зримо убедились, какую судьбу миру готовили эти разрывники. И что ждало бы всех, если бы не хранители престола и старые, хаем, боги. Ну, ладно, не суть, а их охота на меня... Не только устранение наследника, но и месть. Я этими вот руками убил несколько змеелюдов. Вернее, ранил, но они мертвы. Теперь мои братья их добили. Потому, Зуб, за тобой усиленный хвостовой дозор. Понял, кивнул Зуб. И это, надо бы, может быть, поднять скорость хода? Надо бы, может быть, так же кивнул командир, поворачиваясь к матери милосердия. Жалея, посмотри на свое имущество еще раз, с учетом вновь поступивших вестей. Может, там имеется то, что мы потом на месте восстановим, если дойдем. Если дойдет дело до строительства обители, а, обещаю всемерную поддержку дома Лебедя и Престола. Я поняла вас, мой владыка. И на обочину дороги полетели узлы и свертки, сундуки и ящики. В освобождающиеся повозки грузили недолеченных людей, обессилевших, детей. Гош низко склонился перед Белым. Он и пал бы ниц, но командир сильно ругался на подобное проявление подобострастия. Гош просил дать безликим оружие, а совет был резко против. Удара со спины не хотел никто, и доверия к бывшим людоедам не было никакого. «Мы, мясо, властитель», — пылко говорил сквозь бурую ткань Гош. «Для них мы все, мясо. Я знаю, я сам таким был. Был, в том-то и дело, Гош, что никто не верит, что был, а не есть». Я понимаю, владыка-каратель, грехам нашим нет прощения. Мы забыли заветы Создателя, дали гнили скверны сожрать наши сердца, души и разум. Но и обузой быть, не в мочь. Дай нам копья, просто, колья, хоть ножи. Поставь перед вашей стеной щитов. Мы долгие годы жили, боясь угодить в жертвенные клети. Невыносимая эта жизнь, невыносимая. Твои слова истины, лучше быстрая смерть, чем бесконечная жизнь, которая хуже смерти, или убейте нас, но, встав перед стеной щитов, мы хотя бы не напрасно сгинем. Это твои мысли, или, всех безликих, спросил Белый. Всех, поклонился Гош, среди вас нет воинов, только женщины и дети. Среди нас нет мужчин и женщин, возразил Гош, только грешники, безликие грешники, отринувшие Создателя. Среди нас нет детей, им хватило лет, чтобы нагрешить, хватит и для искупления. Белый смотрел на этого человека и не верил. Не верил ему, не верил себе, не верил, что все это вообще происходит. Не верил, что ему надо сделать выбор, послать детей на смерть или убить их своими руками. И то, и другое, грех. Вот этот безликий говорит о грехе. Но сейчас он просит их грех взять на себя перед Создателем. Да кто я такой перед Создателем? Воскликнул Белый. Вам решать, как распоряжаться своей жизнью. Вам выделят щиты, копья, вам выделит место в строю, и пусть Создатель решит, достойны ли вы искупления. Я же предупреждаю, даже не пытайтесь повернуть оружие против нас, лучше, сейчас бегите, нам некуда бежать. Благодарю, Алкаратель, истина, Создатель поцеловал тебя в макушку, верю теперь, что рядом со старцем бился ты против демонов, судьба твоя, в руках богов, Они дуют тебе в уши. Мне жаль твоих врагов. На секунду пустые глаза Безликого стали глазами десятника Гасша. И Белый очень хотел бы верить, что не Гасша, людоеда, а Гасша, стража, верного своему смотрителю. Того стража, каким он был до потемнения. «Есть погоня», — доложил запыхавшийся корень, принимая из рук Белого бурдюк с солоноватой родниковой водой, жадно присосался к нему. «Сколько? Не знаю. Больше тысячи. Все небо пылью закрыли», — пыхтел корень. «Ну, вот», — улыбнулся Белый, — «события загнали нас в обычную вилку. Мы уже не сможем избежать боя, но мы еще можем выбрать место сражения. Так, брат мой, спасибо за брата, командир». Польщен, склонил голову корень. «Найдем место, не сомневайся. И за воду благодарю. Лучше бы вино, но и вода сгодится. А вино, тю-тю, оставим, как приманку». «Приманку, что ты задумал? Рубить хвосты? Или, ставить растяжки? Я не помню точно, как старые называли это. Зови совет, думать будем». Запыхавшийся корень опять жадно пил воду. И опять, из фляги Белого. Но, поморщившись, вернул. «Лучше бы вино. А вина нет больше. Оставили, как приманку. Я знаю. Но зачем все та? Вот чего в тебе, птица, не понимаю. Ловушка хоть сработала, и еще как. Мне вот даже стало интересно, чему вас в этих университетах учат, что даже ты, бездарь, не лучше меня, научил магов их магическому мастерству». Белый рассмеялся. «Университет тут совсем ни при чем. Моими наставниками в этом были два хитро вывернутых старика, Алиф и Андр. Они это называли минное поле, а мины изготовляли маги, ты же видел. Расскажи лучше, как прошло. Егеря-змеи нашли нашу сломанную повозку. Конечно, нашли и вино. Это хорошо, что Тол выведал, что у них вино под запретом. Ужались. Пришедшая следом конница тоже начала пить. Дошло до драки. Там кровь рекой полилась еще до мин этих. А потом пришли эти, что все на одно лицо. Их людьми называть язык не поворачивается. Морды одинаковые, одеты одинаково. Даже оружие одинаковое. И делают все разом. Шагают разом, идут, как копьем выровненные. Даже копья все разом, вот так, наклонили и разом, так вот и кололи. Жуть. Я даже глаза несколько раз протирал. Казалось, двоится у меня в глазах. Знаешь, как это бывает. Одно что-то, а в глазах расслаивается. Ну, не суть, только не двоилось у меня. Хлеб горелый, мне от этого даже самому страшно стало. Все и все разом. И команд я не слышал. Ты давай по делу, по делу, напомнил Белый. Они сходу начали бить древками людоедов. Те, драться. Хорошая там куча собралась. Сколько? Ну, смотри, егерей туда сбежалось с десяток, точно. Конные отовсюду стекались. Десятка четыре, а может и пять. И эти вот уж кто истинно безликие. Там, смотри, в ряду человек 5-6. И вдоль коробки, рядов 20, если не больше. И все они чуть не по пояс провалились в землю, как я сломал ту косточку. А потом их всех ветвистая молния шепота приголубила. Я до подхода следующей коробки ждал. Ни один не шелохнулся. Потом сбежал. «Хорошо», — кивнул Белый. «Вообще отлично», — воскликнул корень. «Положили уродов столько, сколько было нас, не потеряв ни одного человека. Давай еще, больше не сработает. И вина нет, да и не станут они таким стадом собираться. Но сломанную телегу надо на их пути бросить. Пусть вокруг нее хороводы водят, время теряют. А нам силу магов больше тратить нельзя. Это у старого и сумрака была куча накопителей. А у нас на четверку магов, ни одного. Даже самого завалящего. Надо место искать. Сколько их там осталось? Мрази, не знаю. У страха глаза велики, а мне, страшно было. Казалось, там их тысячи и тысячи». Белый усмехнулся. «Настоящий трус никогда не признается, что ему страшно. Вот так, мимоходом, сказать, что боялся, может только очень мужественный человек. Сидеть одному в пределах видимости сотен врагов и наблюдать за ними не каждый сможет. Не потеряв голову от страха, не сбежав от них, не кинувшись на врага, в отчаянии, а вернувшись, по пути, совладав с собой, разложив все у себя в голове по полочкам и обстоятельно все доложив. Белый с каждым днем все больше уважал и ценил этого безродного циркача, хотя поначалу отношения меж ними не заладились. Корень не взлюбил Белохвоста за его отношения с сестрой, а Белому не понравились дерзость циркача, его необоснованное высокомерие и, как обратная сторона этой же монеты, пренебрежение к знати. Но теперь Белый понял источник такого настроения акробата. Корень всего, что у него есть, добился сам. А дети знати получили все по наследству, заслугами предков, часто, не оправдывая возложенного на них звания, бездарно теряя достоинство. А уж Белый знал, насколько часто достоинство предков не передавалось в последующие поколения. Не сплошь, конечно, иначе традицию выделения знати в отдельное сословие забыли бы давно. Но даже один урод в десятке достойных бросал тень на всю знать. С этим боролись. Но у каждого отпрыска знатного достойного есть куча родичей. А это кровные связи. И тронуть недостойного иной раз так сложно, что проще вызвать такого на поединок. Или принять его в имперский полк и отправить в безнадежную атаку, заплатив за удаление этого отпрыска из знати жизнями ни в чем не повинных воинов императора. Хотя ветераны имперских полков тоже не бараны безмолвные, часто отпрыск ломает себе шею, падая с коня, еще до ненужной атаки, этим отменяя бессмысленные смерти. Но это в имперских полках, отборных. А что происходит в их родовых землях, их доменах? Алы, тоже не дураки, заметили, как часто слабые умом и духом отпрыски не возвращаются со службы домой. И сколько спесивых лординышей безвылазно жило в городах и городках, Белый не видел. Да и перед наследником они будут вести себя совсем иначе, чем перед бродячими артистами. А корень слишком хорошо разглядел их с самой неприглядной стороны. Настолько, что у него зародилась классовая ненависть, как называли это явление старые. У них, вообще, все эти сословные отношения были объектом непрекращающихся шуток. Почему, Белый так и не понял. Хотя, что для богов эти сословные различия людей? Да, правда, смешно. И у Белого родилась шутка. Он сдержал зуд сиюминутного порыва, решив, что шутка, хорошо подготовленная, намного более смешная, чем сырая, только что рожденная. «Собирай совет, брат, думу думать будем». Корень удивленно посмотрел на командира, пожал плечами. «Что тут думать? Все же уже перетерли до трухи. Сколько можно?» Проворчал он, но коня тронул, продолжая ворчать. «Место искать надо, где им по сапатке бить, а не языки чесать». Он уже ускакал настолько, что Белый с трудом разобрал. «Вот, знать, дело надо делать, а они любое дело заговорят, в пустой звук изведут. Поговори мне еще», — крикнул ему в спину Белый. «Пошел ты, командир, на совет», — крикнул через плечо Корень. «На колени, Корень», — рявкнул Белый, доставая свой меч, нависая над растерявшимся циркачом, пытающимся быстро сообразить, чем он вызвал гнев командира. Белый опустил руку на наплечник Корня, придавливая его к земле. Корень рухнул на колени, склонив виновато голову. «Договорился, говорила мне мама, язык до добра не доведет», — думал Корень, видя, как страшный меч командира взлетает в небо в замахе палача. Синька визжала, птицей билась в руках зуба. Краем зрения Белый видел закрытое ладонями лицо Жалеи, удивленные и непонимающие глаза и лица советников. Видел, что самострел в руках лицедея дрожит широкой волной. В голове этого артиста долг перед командиром сражается с преданностью Корню. Белый не открывал лица. Слишком сильны были его эмоции, а он не хотел бы, чтобы кто-либо видел его чувства. Меч рухнул. В звенящей тишине пророкотали слова Белого. «Силой, данной мне по праву рождения именем императора, во славу Создателя, признаю тебя, Корень, достойным». Изумрудный клинок плашмя лежал на склоненной шее Корня. Звенящая тишина взорвалась ревом. В этих криках радости и торжества потонули слова Корня. «Ну и сука ты, птица, а то», — негромко ответил Белый, — «выбери себе достойное имя, придумай герб и лозунг, служи императору и создателю, мыслью, словом и мечом, ты», — кричала синеглазка, пытаясь разбить свои руки о броню Белого. «Мне очень жаль, что ты не любишь меня», — очень жестко ответила матовая сплошной и забрала шлемы Белого. Белый отпустил запястье девушки, и это будто разом лишило ее сил. Она села на ноги, ее плечи затряслись в рыданиях. Высокая, подчеркнуто прямая фигура командира уходила от рыдающей девушки к коням. «По коням», — разнесся зычный приказ сбитого зуба. «Ты унизила его своим недоверием, девочка моя», — сказала на самое ухо мать Жалея, обнимая Синьку и поднимая ее на ноги. «Я думала, он зарубит моего брата», — навзрыд выговорила девушка. «Мы все так думали. Хорошая шутка. Странная, но яркая. Наш командир перенял способ шутить у Игрика. Я боюсь его, и я боюсь, и люблю его, как сына, и горжусь им. Но его решение ты не вправе отменить и даже осудить. Учти это, девочка моя, или потеряешь его. Он должен быть таким, жестоким, справедливым, целеустремленным. Иначе, мы все погибнем. Если ты не сможешь принять его именно таким, то лучше сразу его забудь, и никогда не стой у него на пути, погибнешь от его же руки. Что ты говоришь, Жаля? Ты понимаешь, что ты сказала? Это же страшно. Еще раз повторяю для глупых девочек, не стой у него на пути, не пытайся влиять на него, он сам себе не владелец, он проводник воли богов. Кто ты, чтобы встать у них на пути? А, Жалея встряхнула девушку, а если не сможешь следовать за ним, как собачка, ожидая, когда до тебя дойдет его время, лучше забудь его, продолжила Жалея. Он не сможет по-другому, он не станет другим. Найди себе другого, на котором не висит ответственность за людей, не висит судьба империи, но я люблю его. Тогда заткнись и знай свое место, женщина. Жалея ударила Синьку ладонью по лицу, оставив красные следы пальцев на лице девушки. Приди в себя, тут нет твоего возлюбленного, тут есть каратель, в окружении тьмы, и он уничтожит всех, кто ему помешает. Ты этого боишься? Да, а ты не думала, что если бы он не изменился, не стал тем, кем должен, то мы все давно бы погибли? Не думала, вижу, что нет. Он уже потерял близкого человека, Стрелка, не лишай его еще и любви. Как знать, может быть, только твоя любовь и остановит его у края бездны, когда придет время. Спасибо, мать. Синька ткнулась в вырез платья Жалеи, опять разрыдалась. Ей, сопливое воинство, крикнул с седла свежеиспеченный достойный, корень. Вы собрались дождаться неприкасаемых, тогда зачем держите нас, жить надоело, коря, отвали, крикнула ему Синька, но встала и взяла поводья своей лошадки, повернулась к Жалее. Я услышала тебя, мать Жалея, я постараюсь. Корень, слышавший почти все, остальное, домысливший, усмехнулся. Ни секунды он не верил, что его сестра перестанет быть той, кем она являлась, что послушается весьма мудрых слов матери милосердия. Ну-ну, будут им и еще искры от столкновений характеров Синьки и птицы. Хлеб горелый, не прибил бы лисицу в сердцах, покачал головой корень. Парень-то, оказывается, резкий, уважаю, так меня онное. И корень рассмеялся в голос. Место искали недолго, или, субъективно, долго, целый день. Егеря ловкачи исправно оценивающе осматривались вокруг, пытаясь найти место, подходящее под нехитрые инструкции командира. А чего тут не понять? Корень спросил, как искать нужное место, а на это белый ему ответил. Очень просто. Вон, видишь пригорок. Представь на нем наши повозки полукругом и стена щитов у них, а тебе надо этот пригорок атаковать. Как? Ничего, годится. А надо найти место, на которое даже лезть не хотелось бы, от страха, от безнадеги. Вот и все. Вот теперь все и высматривали место, которое не хотелось бы штурмовать. Три места белый уже отверг. Одно место легко обходилось, со второго нельзя было уйти, и выгодная позиция превращалась в западню. Третье место было отвергнуто без объяснения причин, но к вечеру вышли к пригорку, с двух сторон зажатому топкими болотами. Дорога перемахивала по насыпи через запруженный овраг, далее по насыпи шла до пригорка, карабкалась на вершину, а оттуда уже скатывалась дальше. Корень, пошли ловкачей найти край топи, велел командир, осмотрев место. Если ее не удастся обойти, это то, что мы искали. Да и вечер уже. Привал устраиваем на вершине. Тем более, что мы не первые такие умные. Вокруг были следы постоянных стойбищ. Кострища были выложены камнем. Камнями же были выложены невысокие стены, хоть немного, но прикрывающие от ночных ветров. И даже стояла выдолбленная из куска скалы ванна, поилка для скотины. Караван за их спиной втягивался на эту насыпь, зримо показывая, как пойдет враг, потеряв главное свое преимущество – численное превосходство. Магам отдыхать, остальным осматриваться. Махнул рукой белый, смотря на север. Столб пыли на горизонте был виден. Преследователи были уже близко. Белый поспешил вниз. Пригорок был довольно крут. Уставшие кони без помощи людей не затянут повозки на вершину. Но и обороняться будет легче. Задавить их массой змеи не смогут. Кругом вязкая топь. Теряется их преимущество в коннице, который белого могли раскатать еще вчера, но конница плетется вместе с пешими колоннами. Или они боятся белого после падения Ужгорода, или решили дать боевую выучку этим неприкасаемым. Из повозок выстраивали стену, поднимая борта, как щиты, закатывая колеса в подрытые ямки и стопая их. В повозках устанавливали все четыре осадных стрелометра, снятых с башен Ужгорода. Белый чувствовал, что понадобится, и запретил их, тяжелых, выбросить, когда на обочину летели операционные столы сестер Боли. Было у них много и ручных самострелов, намного больше, чем стрелков, умеющих из них стрелять, а умеющих попадать стрелами в цель, еще меньше. Именно поэтому Белый организовал невиданные стрелковые расчеты. За каждым стрелком закрепил по нескольку подростков и женщин, как ополченцев, так и безликих. И стрелки стали учить их взводить и заряжать самострелы. А самых лучших стрелков, самых метких, поставили на стрелометы. На них стрелок также должен был только наводить орудие и стрелять. Крутить ворот, накладывать метровые стрелы должен был расчет. Пока устанавливали повозки, пока крепили стрелометы, стемнело. Пристрелять не успели. Расчеты занялись бесконечными взведениями и зарядками самострелов. При этом на них кричал стрелок. Другие воины стучали с наружной стороны щитов обухами топоров и древками секир, толкали, пинали, быстро доведя до слез не только женщин, но и подростков. «А как вы хотели?» — кричал Зуб. «В бою все это и будет. Крики, раны, огонь, смерть. А вы должны зарядить и подать, иначе сожрут. И в данной ситуации сожрут, очень даже буквально». Остальные в это время копали утрамбованную, черствую корку пустошей. Копали неглубокие, но рвы, снося землю в мешках, в узлах, да и просто, в подолах, к повозкам, засыпая их по самое дно, полностью похоронив в земле колеса повозок, образуя невысокую, но, стену. Копали небольшие, по ширине лопаты, неглубокие, на глубину лопаты, ямки, но часто, много и беспорядочно. Конечно, если смотреть под ноги, ничего в них опасного не было. А плотный строй, оконная лава, конечно, комок все это сделал бы лучше, быстрее, но сила магов дороже золота. И каждый понимал, что они и живы до сих пор только потому, что с ними маги Красной Звезды. Ловкачи доложили, что восточного края топи не нашли, а с запада топь пропадает в зарослях измененных скверной растений. И из зарослей на них уже бросались мелкие измененные твари. «Твари, это хорошо», — кивнул Белый. «Значит, бродяг нет. А если они мелкие, не полезут? А были бы рядом крупные твари, мелочь уже разбежалась бы. Корень, ядрить тебя, ты что, в этой топе купался?» «Упал я», — пробасил Корень, ножом счищая белесую от соли грязь. «Сапог в топе оставил, вырвал ногу, а сапог как корова языком слезала, потому и плюхнулся». Никто не засмеялся. «Топь — опасная вещь. По светлу, выведай мне конный путь через скверные заросли в обход топи. Отсюда, туда, или, наоборот, отсюда им в тыл. Хотелось бы и наоборот, но там, как выйдет. Всем, кто умеет верхом, с полуночи коней подготовить и отдыхать. Ты понял, что тут непонятного? Обычный удар в затылок. Сделаю. У нас и бабы умеют верхом. Их, как, тоже берем, но ставим в самый зад строя. Добивать. Да-да, ее, тоже добавил Белый, видя вопрос в глазах Корня. Я ей саблю стрелка отдам, а сам, конному копьем удобнее. И топор у меня есть на длинном черенке. Пойду я, командир. Ты бы отдохнул. Белый махнул рукой, отпуская Корня. Какой тут отдохнул? Вон они, бусами выстроились. Зуб, Гош, Жалея. Хорошо хоть маги спят, а то и они пристали бы с очень важной ерундой. И Тол со Слетом ушли вчера. Вчера проходили в обход одного из бывших городов. Неизвестно почему змеи превратили свой же город в склеп, в кладбище. Весь город, руины и пожарище. Дорога шла через город, но, не желая пробиваться через восставших бродяг, решили обойти город за внешним кольцом валов, по пустошам, обходя издали найденное скопление освежеванных бродяг, так и стоящих спиральным завихрением. Тогда Толой попросил разрешения попробовать привязанный им к себе артефакт уродов, похитивших стрелка. Тол говорил, что этот артефакт помогает как-то избегать нападений бродяг на владельца артефакта. Но чтобы выяснить, как именно работает этот медальон, надо провести натурные испытания. Белый вызвал к себе Слета. «Возьми с собой самых лучших своих людей. Немного, большой отряд сильно заметен. За голову этого неразумного разумника отвечаешь передо мной. Если зарвется, а я их, ученых, знаю, вяжи и уволакивай. Все понял». «Понял, командир, сделаем», — ответил Слет, склоняя голову. «Удачи вам», — напутствовал Белый. А теперь Белый жалел, что отпустил разумника в его изыскание. Выдержат ли удар неприкасаемых его ряды, без ментальной и моральной поддержки Тола, да и пятерка бывалых егерей, серьезная сила в его разношерстном войске. Сам, своими руками командир ослабил свою позицию. Белый ругал сам себя сочными оборотами старого. Егеря-людоедов еще ночью пытались пощупать оборону Белого. Порубали их, в гон, дозорные Белого. Еще и обменялись залпами самострелов с конницей змей, уже на заре. Но боя дозорные не приняли, отошли к узилищу, пешком, за поводья переведя коней через ловушки и рвы. Рвы можно было, если не перешагнуть, то перепрыгнуть, точно. За ночь траншеи заполнились мутной водой топи, а маленькие ямки, нет, так и стояли сухие. Когда всадники прошли, зуб стал выстраивать за первым рвом, на насыпи, стену щитов, перекрывая дорогу. Стену, слабую, лишь два ряда щитоносцев. В первом ряду, как и просил Гош, безликие, на колени, поставив щит на землю, полностью укрывшись им. Второй ряд, ополчение, поставив щиты на щиты первого ряда, крышей накрывая строй. А вот дальше, стрелковые расчеты. Конница змей пыталась помешать построить стену, посматривая на поднятый над возникшим из ниоткуда укреплением черный стяг с белым крестом, но была отогнана десятками стрел, и начали они, как бешеные собаки, нарезать круги, влетали в топь, падали с коней в жижу. Но враг накапливался. Однако и зуб перекрыл перешейк через топь щитами, уже топорщащимися стрелами. Обстрел с обеих сторон был пока малоэффективен. Люди белого укрылись щитами, а попасть в скачущего всадника сложно. Змеи накопились в количествах, которых им показалось достаточно для пробивания тонкого строя крестоносцев. Они выстроили конный клин и пошли в атаку. Вот тут и собрали свой урожай стрелы крестоносцев. Попасть в плотный строй всяко проще, чем в одинокого всадника. А длинные стрелы стреломитов, пролетев над головами щитоносцев, пробивали любые щиты, любые доспехи, сбивая всадников с коней. Одна стрела пронзила сразу двоих. Падали кони, затаптывались павшие всадники. Но конникам это было привычно. Плановые потери, кому как повезет. Но вот что было им непривычно, так это два ряда длинных пик, поднятых перед черными щитами с белыми крестами. Они на всем разгоне влетели в ров с водой, падая с коней, и налетели на этот лес наконечников, нанизываясь на пики. Хрипели и кричали раненые кони, хрипели и кричали раненые люди, грохотали удары в щиты, со звонким хрустом лопались древки пик. Как и было уговорено, как только конница встала, безликие прижались к земле, накрываясь щитами. По их спинам, по щитам, бежали ополченцы, большей частью теперь неотличимые от крестоносцев, все с крестами. Они с разбегу пронзали людоедов копьями, стаскивали их с коней крюками алебард, рубили их топорами, пронзали мечами, а через их головы летели стрелы, без затруднений пробивая легкие доспехи открывшихся всадников. Задние ряды конницы сначала давили на вставшую голову атакующего клина, но увидев, как стремительно валятся всадники, подобно хлебу под серпом, стали разворачивать коней, унося ноги от этого черного знамени. 1-0, сказал белый. Он, как и положено командиру, стоял под стягом, собственным плащом, растянутым на перекладине, в качестве флага. Бегом несли в тыл раненых и убитых. Зуб орал клыканом, выстраивая заново строй, но крестоносцы увлеклись добиванием змеи и сбором трофеев, не слушали его. Гадкий утенок повернулся к корню. «Иди помоги зубу, постучи там самым тупым, в печень, и уводи всех умеющих верхом оттуда. Как будешь готов, отходи без особого знака. Я к вам подойду позже». Корень побежал вниз. Белый не стал смотреть, как они будут сбивать с увлекшихся кровавой жатвой людей помутнение рассудков. Надо было живнуть чего-нибудь. Получив по носу, змеи теперь будут ждать пехоту. А вот как подойдут сотни неприкасаемых, станет не до еды. «Как ты?» — спросила Синька, видя, как Белый, с отсутствующим видом, жует распаренное мясо с черствой краюхой хлеба. «Нормально», — ответил Белый, скосив глаза на девушку, но даже не пошевелившись. «Ты прости меня, дуру», — пылко прошептала Синька. «Простил уже», — повел плечами Белый. «И ты меня прости». Попала под горячую руку. Зудит эта ментальная связь с пятым. «Ну и сука же этот мастер боли!» Пытает его, чтобы мне досадить. Это надо же таким злоумышленником быть, чтобы установить между нами, бездарями, ментальный мост. Ох и силен же этот бывший настоятель. Искусен, кивнула Синька, как жаль стрелка. А нечего было одному по пустошам носиться. Тебя тоже касаемо. Поняла, если еще и через тебя будут меня пытать, вскроюсь. Тебя тоже касаемо. Девушка положила свою ладонь на наруч белого. «Все норовишь от стражи сбежать. Той же болячкой страдаешь, считаешь, что именно с тобой ничего не случится. Считаешь себя самым-самым, забыл, на каждую хитрую рыбу. Найдется рыба хитрее и крупнее», — кивнул белый. «Старик, правда, говорил чуть иначе. Старый, тот еще сквернослов, хоть и бог, но и на него нашлась своя рыба. Будь осторожен, Билик, хорошо, очень тебя прошу, я не смогу жить без тебя, обещай мне. Обещаю, кивнул Белый, поднимаясь, нервно поведя плечами, пошел. Синеглазка осталась одна, она поправила волосы и стала одевать шлем. Когда бармица перекрыла свет, девушка вдруг поняла, что он слишком легко дал ей обещание, слишком, зная, что не сможет его выполнить, и не желая его выполнять, не желая останавливаться на полпути. Слезы помогли узкому подшлемнику проскочить по лицу. «Красиво идут», — вздохнул командир, глядя на ровный прямоугольник коричневой черепахи, топающей по дороге. Неприкасаемые, прямо с марша, пошли в атаку, на ходу выставили копья, закрылись щитами, образовав сплошную корку из щитов. «Вот», — ткнул пальцем гадкий утенок, — «это черепаха, видишь, зуб, а что ты прошлый раз сделал?» Сбитый зуб, молча, нахлобучил шлем, натянул на ладони боевые перчатки, подхватил топор и большой щит, пошел к стене щитов, выстроенной за вторым рвом. Стрелы самострелов били в обшитые бурой кожей щиты неприкасаемых, застревали. Большие стрелы стрелометов ударяли в панцирь щитов со звонким грохотом, пробивая щиты, больше чем наполовину погружаясь внутрь. Кто-то из неприкасаемых при этом спотыкался, но недолгая брешь в щитах тут же закрывалась, и черепаха продолжала накатываться по дороге, как рок неизбежности. И этот вид накатывающегося бурого прямоугольника вызывал трепет, и мага разума нет, некому поддержать, некому изгнать страх из сердца. «Стрелковые расчеты!» — закричал командир, залпом. Разом четыре длинные стрелы ударили в строй неприкасаемых. Разом четыре прорехи в их щитах, на несколько секунд только. Но за это время и самострельщики разрядились в эти прорехи, раня, убивая неприкасаемых. Строй бурых щитов восстановился. Новые неприкасаемые быстро перестраивались, занимая места павших и раненых. Но тут, еще четыре стрелы ударяют в щиты, пробивая и щиты, и щитоносцев. В бреши опять ныряют стрелы. Пока коробка неприкасаемых дошла до первого рва и трупов коней и всадников, успели дать пять залпов. А вот на рву стрелы собрали богатый урожай. Первый ряд неприкасаемых спрыгнул в ров, подставив спины другим бурым воинам. Но это вызвало временное расстройство сплошного щитового панциря. В щели тут же устремились стрелы, а ранения бурых вызывали цепную реакцию волнения щитов и проникновения в бреши стрел. Но коробка неприкасаемых продолжала накатывать на тонкую линию защитников черного стяга. Первый ряд неприкасаемых накатил на двойной леспик, отклоняя наконечники щитами, руками, телами, и тут же продавливая строй безликих. Крестоносцы били секирами в щиты, умирали, пронзенные сразу тремя-четырьмя копьями. Стрелы, выпущенные в упор, в открывшиеся лица неприкасаемых, никак не сдерживали их напора. Их не сдержал даже удар магии земли. Десяток неприкасаемых взлетел над землей, поднятый на клыки скал, десяток был покалечен. Но следующие ряды бурых ломали узкие каменные пики, рвались в бой, топча павших неприкасаемых. Зуб скомандовал отход, но как отходить, когда стена щитов плотно увязла в схватке с неприкасаемыми, когда умирали безликие, беззащитные и бессильные против выучки бурых, и как отходить спиной вперед по перекопанной ямами дороге. Конечно же, отход превратился в беспорядочное бегство. Бежали стрелковые расчеты, бежали крестоносцы, бежали безликие. Под стрелами змей, метаемыми через головы неприкасаемых, поражаемые в спины.